А сколько дней вдвоем, ночи вдвоем, без сна, поезд, вокзал, перрон и алкоголь до дна. Ты не поймешь меня, я не раскрою вслух, как я люблю тебя. А сердце так хочет любить, разбито на части и снова тобою, но снова себя отпустить. Один на один сам с собой. Ты снова ворвешься в меня по ранам, оставленных в прошлом, но я стал сильней без тебя. Любовь не играю я больше. Ты причиняешь боль каждым движением, снова свести на ноль прикосновения. Снова вдвоем и вновь твое дыхание скажет все громче слов. А сердце так хочет любить, разбито на части и снова тобою, но снова тебя отпустить. Один на один сам с собой. Ты снова ворвешься в меня по ранам, оставленным в прошлом, но я стал сильней без тебя. В любовь не играю я больше. Ты снова ворвешься в меня по венам до сердца, взберешься, но я не хочу. Всего лишь хотел любить, и все, что давно прошло, все может пора забыть. И мысли все не о том, и разговор чужой, хоть рядом со мной не ты. А сердце так хочет любить, разбито на части и снова тобою. Ты снова ворвешься.